Игорь Данилевский у нас спешно вызван по телефону МЧС. Вот совершенно, Игорь, добрый день. Добрый день. Вот, как уже здесь товарищи принимают как указание, уже теперь должен доложить. Уже теперь готовые товарищи спрашивают, когда у нас уже вот Владимир Ловчев, преподаватель из Казани, он тут же спрашивает нас, хорошо, с таким сарказмом. Скажите, пожалуйста, как скоро Бориса и Глеба из святых разжалуют в лузеры? Вот, методологическое указание-то уже дано. Большая дискуссия здесь в интернете, ну, кроме всех, когда люди говорят о своем. Между прочим, Владимир Владимирович Путин тоже говорил о своем. Конечно. Тоже говорил о своем. И здесь такая вот. «Святые Борис и Глеб были за правду», пишет Александр Ермилин, московский студент. «Мы, русские, всегда за правду. Все дело в эффективности правды». Три вопросительных знака. «Потому и страдаем до сей поры». Сейчас, наверное, большинство святополки имеется в виду. Угу. Культ святополка окаянного, но его, их все равно с неба победят святые Борис и Глеб. Вот это очень интересно, при всем вот пафосе, с которым пишет Александр. Здесь интересно выстраивается все восприятие, потому что здесь святые Борис и Глеб, которые помимо своей истории, собственно, своего жития, они еще известны, насколько я понимаю, и в явлениях, описаны их явления перед битвами, причем перед важнейшими, как больше, считается, больше, так сказать, чудес посмертных, нежели того, что они сделали при жизни. Ну вот, давайте сейчас посмотрим, и вместе с вами, я надеюсь, что и другие вопросы будут у нас, плюс 7-985-970-45-45. Вот, что такое эти князья? Что такое князья вообще? Что такое канонизация князей? За что? Что сводится ли это все, легли и погибли? Ну, понятно, даже мы не будем возвращаться. Понятно, что Путин говорил о своей модели поведения, приемлемой для него. Конечно, или неприемлемой. Вообще, вы знаете, эта история, она очень интересная и показательная как раз в плане того, как у нас воспринимается история вообще и сложности, которые возникают в связи с этим. Ведь сама история, сама эта история, с которой вот начинаются все наши рассуждения о Борисе и Глебе, посещение, скажем, художника во время юбилея, там, высказывание по поводу картин, это одно. Личное мнение по поводу там, сюжета, того, нравится или не нравится картина, нравится или не нравится этот художник, это личное мнение каждого, да? И каждый имеет на это право, в том числе премьер-министр. Другой вопрос, что вдруг это освещается у нас в средствах массовой информации, и сразу возникает вопрос, кому и зачем это понадобилось. Это тоже интересный вопрос. Понимаете? Но освещается каждый шаг, вообще-то. Ну, освещается каждый шаг, но... Скажем, вопрос. Ну, не каждый. Да, вот. Не каждый. И что сказано, что не сказано, почему взято именно это? Это ведь тоже очень интересный такой поворот во всей этой истории. В этом есть послание какое-то. Да, в этом есть определенное послание, безусловно. Что касается самих Бориса и Глеба, то да, это, во-первых, первые русские святые. Они были первыми канонизированы и были признаны в Константинополе. Это очень важный был политический момент. Сама эта история начинает разворачиваться, как это ни парадоксально прозвучит, в общем-то, не в 1015 году, когда умирает Владимир Святославич, а он скончался 15 июля 1015 года. Это первая дата, которую мы можем точно проверить. Она есть не только в «Повести временных лет», но она есть и у Титмара Мирзабурского, который не читал «Повесть временных лет», но дата у него это есть. Значит, эта история начинается не в 15 году. В 15 году Владимир Святославич скончался, и дальше идут несколько лет, которые совершенно непонятны по тому, как развиваются события, потому что мы их знаем в описании. То есть вот сам год смерти Владимира понятен, да? Да. Вот здесь у нас есть отметка, а дальше вот какая-то масса путей, масса всего. Дальше масса тогда путей, потому что давайте сначала начнем вот с чего. От какого времени мы имеем тексты, которые рассказывают нам об этих событиях? Это, во-первых, довольно краткие сообщения, которые были составлены еще в 30-е годы. Это вторая половина 30-х годов 11 века. Неважно, как назывался этот источник или как он, каков он был по составу. Там Шахматов называл его древнейшим сводом. Лихачев называл его сказанием о распространении христианства на Руси. Тихомиров называл это сказанием о первых русских князьях. Неважно. Это была первая летопись, вот такая вот развернутая, но без дат, правда. годовых дат там практически не было. Может быть, за исключением... А последовательность можно как-то? Да, последовательность можно. Последовательность можно, а там очень коротко рассказано и очень отрывочно рассказано обо всех этих событиях. Основное повествование появляется позже. Вы знаете, мне было интересно, я прослеживал просто, как этот текст разрастался. Вот, скажем, самый ранний текст, там буквально одна фраза по поводу того, что Ярослав победил Святополка и пошел в Киев, а Святополк пошел в Печениги. Mm-hmm. И все, больше ничего нет. Рассказы, которые появляются в 70-е годы XI века, в 90-е годы XI века и, наконец, в начале XII века, то есть это уже повесть временных лет, угу. Это пространные рассказы с огромным количеством деталей. Где... Через 100 лет. Да. Проходит 70 лет, угу. 80 лет, 90 лет, и вдруг память пробуждается. О чем это говорит? Это говорит прежде всего о том, что авторы всех этих рассказов, их не столько волновали конкретные детали события. Вот нас интересует прежде всего, как это было на самом деле. Вот вы знаете, их это волновало гораздо меньше. И гораздо больше волновал другой вопрос, каков смысл происходившего. И на это было направлено как раз все повествование, потому что масса деталей, она заимствована из других текстов. Это апокрифы, это Библия. Вот, это хроники греческие, которые рассказывают совершенно о других деятелях. Но на самом деле даются характеристики участников событий. Угу. Интересно, недавно была защищена, совсем недавно, диссертация. Автор, который такой молодой, достаточно талантливый историк, Савва Михайлович Михеев, доказывает, что до 70-х годов Святополк не упоминается как убийца Бориса и Глеба. Вся вот эта вот история с убийством, она разворачивается позже. И задним числом. Вообще в этой истории очень много неясного. И понятно, потому что шла борьба за власть, очень серьезная борьба. Образы, которые мы сейчас имеем, это образы, которые возникают довольно поздно и закрепились в массовом сознании благодаря тому, что они тиражируются огромное количество раз. Хотя текстов исходных раз-два и обчелся. Это, во-первых, «Повесть временных лет». Во-вторых, это хроника Титмара Мерзебургского, которая коротко, но рассказывает об этих событиях. Титмар был епископом города Мерзебурга, это на границе Священной Римской империи, тогда и Польши. Угу. И его интересовали отношения между Польшей и Русью, потому что как только улучшались отношения у Болеслава Храброго с Русью, тут же ухудшались отношения с Дитрихом. Он начинал воевать тогда с империей. Как только ухудшались отношения с Русью... То есть это такая достаточно прагматическая книга, совершенно точно. Тут же заключались договоры со Священной Римской империи, там брались войска и, значит, велись боевые действия против Киева. И Титмар поэтому тоже фиксирует эти события. И, наконец, есть довольно поздно записанная сага об Эймунде Рагнаре, так называемая Эймундова сага скандинавская. Эймунд и Рагнар приехали на Русь искать счастья. Наемники, угу. которые поступают на службу конунгу Ярицлейфу, который выясняет отношения с двумя своими братьями, Борислейфом и Вартилафом. Вот сейчас вот мы вернемся и Борислейфу, и Вартилафу, мы вернемся. Угу. Сейчас чуть-чуть назад, я напоминаю, Игорь Данилевский у нас, действующие лица и их родственные отношения, чтобы мы сейчас, ну, я не уверен, что все мы ясно себе представляем, кто кому кем приходится. Конечно. Итак, Владимир, Владимир Святославич. Владимир Святославич, сын Святослава. У нас часто говорят о том, что это незаконно рожденный сын. Но, во-первых, о законности или незаконности говорить в то время очень проблематично. Да. Вот. У Святослава летопись фиксирует трех сыновей. Это Ярополк, Олег и Владимир. Какая-то не совсем ясная история происходит между Ярополком и Олегом. И происходит такая братоубийственная война, в ходе которой Олег погибает. Олег погибает, и тут же Владимир, у которого были не очень хорошие отношения до того с Ярополком, а Ярополк был киевским князем, Владимир княжил в Новгороде, Владимир выступает против своего брата старшего и убивает его, как брата-убийцу. То есть совершает такую вот месть за брата, но своему же брату. Угу. Вообще-то, на важная самом... история, она сейчас в следующем поколении она будет у нас. Да, на самом деле связано это было еще и с дележом власти. потому что при Святославе уже начинает складываться та система, которая позже получит название у Сергея Михайловича Соловьева «Лествичная система восхождения князей на престолы». То есть в Киеве сидит отец, а всех своих сыновей он сажает на княжеские столы в городах, которые были ранжированы, так сказать, по своей значимости. Самым значимым был Новгород после Киева. И так по старшинству? И так по старшинству, да. Если умирал старший из сыновей, пока жив был отец, все князья, так сказать, поднимались на ступенечку выше. Почему и называется лествичная система восхождения. Если умирал кто-то из младших братьев, то ему наследовали его сыновья и внуки. То есть эта земля выходила... Это уже его, да, да, было? Это уже его ветка вот такая. Совершенно была. Верно. Так. И Владимир, после того, как он захватывает Киев, убив Ярополка, он посадил своих сыновей по княжениям. Сколько у него было сыновей, сказать трудно, потому что летопись фиксирует 8 его жен, из которых только одну из жен знает по имени. Это Рогнеда, полоцкая княжна. Там еще были какие-то болгарыня, какая-то чехиня. Вроде бы была византийская принцесса Анна. Сколько детей у него сказать трудно, потому что... Захват международный хороший. Да, конечно, да, да, да. Ну, международные связи вообще потрясающие совершенно были в это время. Мы как-то с вами даже говорили о том, что если мы начинаем просматривать все дословно, оказывается, что у наших князей, в общем-то, славянских корней практически и нет. Все матери иностранки. Вот. Ну, там есть западнославянские. Есть, там, есть. То есть там... восточнославянских. Кто угодно. Мало. Там есть и англосаксы, там есть и греки, там есть и шведы. Кто угодно. Есть половцы. Угу. То есть тут интернационал полный. Так. Значит, Владимир сажает своих князей. Старшего Вышеслава он посадил в Новгороде. Так. В Полоцк он отправляет Изяслава, старшего сына Рогнеды и Владимира. Святополка он отправляет в Туров. Ну, со Святополком особый разговор. Дело в том, что мать Святополка, летописец дважды об этом пишет, это не просто так, она была греческой монахиней, которую Святослав привез своему старшему в качестве сувенира. Угу. Он, когда воевал с болгарами, значит, он привозит из Греции вот эту самую гречанку Растригу, так можно сказать, наверное. И когда Ярополк был убит Владимиром, эта дама уже была беременна, и сын, который родился у нее, Святополк, он считается Владимировичем, хотя на самом деле он Ярополкович, что тоже подчеркивает летописец. Так вот, Святополк отправляется в Туров, самые западные земли. И, собственно говоря, почему мы знаем еще о Святополке? Он был женат, как сообщает Титмар Мирзабурский, на дочери Болеслава Храброго, на польской княжне. Ярослав отправляется в Ростов. После смерти Вышеслава ситуация выглядит так. Ярослав отправляется в Новгород. Ни Изяслав, ни Святополк не упоминаются даже. На место Ярослава отправляется Борис. Глеб отправляется в Муром, и происходит такое перераспределение княжеских престолов. Согласны вот, вот все эти... Да, лествичной системе восхождения. Хотя два старших брата куда делись, совершенно непонятно. Ну, можно догадаться, потому что Изяслав, видимо, умер раньше, чем Вышеслав, и полоцкое княжение, Изяславу наследуют его сыновья и внуки. Это Бречеслав Изяславич, Всеслав Бречеславич Полоцкий. То есть полоцкое княжение фактически после 1010 года из состава древнерусского государства вышло. У нас редко об этом говорят, я всего два упоминания таких нашел, но это по всем, так сказать, канонам, оно просто выходит из состава древнерусского государства и существует самостоятельно в значительной степени. Вот со Святополком непонятно. Со Святополком непонятно, но Титмир Мирзабурский несколько раз проясняет ситуацию. Вскоре после женитьбы его на дочке Болеслава Храброго, мы даже по имени ее не знаем, якобы Святополк, его жена и ее духовник, епископ Рейнберн, были посажены в темницу. И там Святополк сидит до смерти Владимира. Вот когда 15 июля, почему и упоминается эта дата 2015 года, Владимир дата и год умирает, все. Да. Святополк бежит к Болеславу, ему удается вырваться из темницы, и Болеслав тогда собирает войска, заключает договор с Генрихом, и с этими сводными войсками, польско-немецкими, он идет освобождать вообще-то свою дочку в Киев, она еще сидит. И вот в 1018 году они захватывают Киев. Святополк садится на киевский престол, а Болеслав возвращается к себе. И немцы, которые были с ним, рассказывают эту историю Титмару Мерзебурскому. Но тут самое вот интересное начинается. Но, увы и ах, в декабре 1918 года Титмар умер. Ну вот. И никто не продолжил эту историю. Вот есть у нас свидетель. Больше никого не интересует, с кем Польша. И как это влияет на империю. Но самое интересное другое. То, что до 1918 года Святополка, судя по всему, нет в Киеве. После 1015 года. И что происходит вот в эти вот годы? И где он, непонятно ничего. Он находится в Польше. Угу. Вот где находится Ярослав, непонятно. Что происходит с Борисом и Глебом, непонятно. Вроде бы они погибают сразу после смерти Владимира Святославича, если верить летописной легенде. Но это тут какая-то... Тут ведь события могут в летописи менять свою концентрацию. Конечно, конечно. И потом я еще раз повторяю, все это пишется задним числом, когда у власти находится или Ярослав, или его ближайшие потомки и преемники. Игорь Данилевский. Мы продолжим программу «Не так». Есть несколько вопросов и очень важных, которые вы присылаете нас на СМС +7 985 970 45 45. Продолжайте в том же духе, а мы делаем небольшой перерыв. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Мы продолжаем программу «Не так» совместно с журналом «Знание и силы». Игорь Данилевский. Мы говорим о Борисе и Глебе. И вот сейчас мы говорили об источниках, откуда мы это все знаем. Во всяком случае, как мы можем себе это представить, по каким источникам. Попытались разобраться, вот, расставить всех на свои всех места. Всех на свои места, да. Всех зафиксировать их примерно вот на 10-е годы 11 века. И вот давайте посмотрим, потому что здесь сразу спрашивают, и в интернете нас сразу спрашивают о версии, кто же все-таки убил Бориса и Глеба. Вот по сагам, да, и если так очень далее, коротко говорить, заказчик, как пишет нам Макс, или Ярослав Мудрый. Да. Если говорить очень коротко, летописная версия очень простая. Святополк захватывает Киевский престол после смерти Владимира и расправляется со своими братьями, с Борисом и Глебом, хочет убить Ярослава, но не совсем удачно. И еще Судислава убивает, когда тот бежит через западные границы Древней Руси. Есть целый ряд моментов, которые настораживают в летописном рассказе, потому что там есть логические нестыковки. И в свое время это было сделано еще на рубеже 40-х-50-х годов прошлого века. Был такой Николай Николаевич Ильин, ученик Николая Михайловича Тихомирова, который написал кандидатскую диссертацию с убойным совершенно названием, и книжка эта вышла, но ее ни один нормальный человек, наверное, в руки не возьмет. Называется она «Летописная статья 6523 года. Ее источники». На самом деле это такой исторический детектив. Он пришел к выводу, что скандинавские саги при сопоставлении с данными Титмара Мерзебурского позволяют говорить о том, что убийца Бориса и Глеба был на самом деле Ярослав Мудрый, а не Святополк. А Святополк просто на него впоследствии были списаны вот эти вот смерти. Потому что Ярослав, надо сказать, активно боролся за власть. Он расправился не только, скажем, если это действительно по его заказу были убиты Борис и Глеб, и Святополк, в принципе, тоже, потому что он оказался не у дел и погибает где-то неизвестно где. Вот. Кроме того, Ярослав еще упрятал в темницу еще одного своего брата. Его выпустили только уже после смерти Ярослава, сыновья Ярослава. И он сражается еще с одним братом, с Мстиславом Тмутараканским. Причем Мстислав побеждает. Они делят русскую землю на две части. И Мстислав отдает Ярославу Киев. Но Ярослав боится туда въезжать, пока Мстислав не погибает на охоте. Причем очень быстро, после этого самого раздела. Тоже какая-то такая мутная история. Несчастный случай. Несчастный случай, да. Вот. Это все наводило, конечно, на грустные размышления. И давало основания для версии о том, что на самом деле Ярослав и был, так сказать, инициатором всех этих смертей. Так это или не так, сказать невозможно. Потому что все-таки мы пользуемся источниками очень тяжелыми для восприятия. Одно я могу сказать точно. Вот те характеристики, которые давались, они это косвенные характеристики за счет сопоставления с какими-то библейскими персонажами. И об этом мы говорили не раз, как-то говорили. Они не дают возможности сказать, что летописец осуждает Святополка как братоубийцу. Но он осуждает Святополка как, если не антихриста, то предтечу антихриста. Откуда вот эта вот история? А почему? А вот это вот очень хитрый вопрос. В свое время, независимо от всех этих историй, так сказать, детективных с убийствами, была высказана такая точка зрения, неоднократно высказывалась, что либо Святополк хотел восстановить язычество, ага, либо это история, связанная с более поздним временем, он был перекрещен. Не исключено. Не исключено. Во всяком случае, то, что там присутствует очень мощный такой момент, связанный с отступничеством церковным, это безусловно. Это безусловно. Вплоть до того, что вот эта вот история о матери Святополка, она очень хорошо становится ясна через славянский перевод «Откровения Мефодия Потарского». Такое апокалиптическое произведение о том, как наступят последние времена, очень популярное на Руси. Причем в греческом оригинале этого текста нет. А вот в славянском переводе есть, там упоминается, что Антихрист родится от монахини Растриги. Так. И тогда становится понятно, почему летописец с таким упорством дважды повторяет о том, кем была мать Святополка. Мало того, там есть еще целый ряд моментов. Он, скажем, идентифицируется с Антиохом IV Эпифаном косвенно, который тоже рассматривался в христианской традиции как предтеча Антихриста. Там все его бегство, Святополка... А в этом во всем деле тысячный год важен? Нет. Нет? Нет. Объясню почему. На Руси важен был не тысячный год, потому что считали от сотворения мира. Так. А есть очень хитрый расчет, в Геннадиевской Библии сохранился. Там есть такое неизреченное откровение Ипполита Римского, святого, где дается расчет, когда наступят последние времена. Ипполит Римский якобы, не знаю, чье это произведение, но приписывается ему. Он пишет, что, как известно, в последние времена дьявол будет скован на 1000 лет, а потом отпущен на малое время. Откуда считать 1000 лет? В 5500 году родился Христос, в 5533 году он был распят. Так. Уже когда он был распят, но еще не воскрес, он спустился в ад, чтобы да. вызволить оттуда праотцев, потому что своей кровью он искупил первородный грех, и там сковал дьявола на 1000 лет. В 6533 году дьявол будет отпущен на малое время, а именно на 3,5 года, а потом наступит конец. Если мы учтем, что это эра анианская, в 5500 лет от сотворения мира до Рождества Христова, мы попадаем точно на дату 1036-1037 годы, когда составляется первая летопись, когда начинает строиться, вернее, завершается строительство Софии Киевской, Золотых Ворот во образ константинопольских. То есть Киев превращается в новый Иерусалим, в новый Константинополь, в который въедет Христос во время Второго пришествия. И вот тут появляется очень интересная вещь, потому что Святополк оказывается очень точно на месте. Сколько времени он правит в Киеве по летописным данным? 3,5 года ровно. От отпущенной. Да. Отпущенной. Да. С цепочки. А... Совершенно верно. Да. Ага. Чем он занимается в Киеве? Раздает имение, то есть прельщает киевлян, который... Так. То есть то, чем должен заниматься этот самый Антихрист. Так. То есть образ Антихриста, мало того, он сопоставляется с Даном, с сыном Иакова, из колена которого родится Антихрист. Угу. Там несколько таких вот точек, в которых летописец нам говорит, ну вообще-то, вы знаете, это вот такой товарищ. Но это естественный ход мысли для того времени. Да, для того времени абсолютно естественный. Вот на этом фоне, конечно, кончина Бориса и Глеба, она приобретает особое значение, особое звучание. Но, во-первых, есть момент, скажем так, прагматически-политический. Нельзя бороться за власть всеми силами. Нельзя. Так. Потому что вот эта вот усобица, которая возникает после смерти Святослава, и когда братья убивают друг друга, она повторяется. И этого следует избегать. Это пишется... Раз поколение после Святослава, два поколения. И все, тут надо прекращать это. В завещании так называемого Ярослава Мудрого там принимается радикальное решение закрепить за каждой из ветвей свою территорию. Что потом приведет к формированию самостоятельных княжеств. Но это уже после смерти сына Владимира Мономаха Мстислава, это уже будет в XII веке. Но основа этой системы закладывается при Ярославе. И Борис и Глеб – это первые ласточки, которые говорят, всякая власть от Бога. Святополк получил власть, он старший брат, ему сопротивляться нельзя. Когда дружина отцовская предлагает Борису убрать Святополка и захватить Киев, Борис говорит, нет, он мне теперь вместо отца, он старший в роду. И дружинники уходят от Бориса. Борис остается один, его убивают. Но это божеское дело, понимаете? Глеб, зная, что его хотят убить, никак не сопротивляется этому, потому что так хочет старший брат. Власть трогать руками нельзя. Угу. Это невероятно интересная вещь. Бог дал, он распорядился, чтобы так было. Пожалуйста. Для Ярослава это несколько другая ситуация. Он мстит за братьев. Вот опять-таки этот момент мести. Хотя тут есть всякие сложности. Натяжка такая здесь получается. Да, натяжка очень, знаете, серьезная. Мне возмездие, ас воздам, да? Ну да. Это ведь фраза потрясающая совершенно. Бог только может мстить. Но он и мстит. Ярослав не убивает Святополка. Святополк получает какую-то неспосланную от Бога пагубную рану, которая сводит его в могилу. Не Ярослав его убивает. Он умирает по Божьему повелению в пустыне между чахами и ляхами. Угу. То есть Бог весь где. Принимает муки, вечно связанные, значит, вот в этой самой пустыне. Это невероятно интересная вещь. То есть даже власть, получается, что власть, в общем-то, антихриста, получается, да? Но, здесь как здесь совмещаются два мотива? А как, извините, быть? Ведь сказано, что будет отдана власть антихристу. Это ведь тоже искушение, понимаете? Ведь христианство – это очень любопытное учение, в котором речь идет о том, что человек добровольно выбирать должен. Бог делает человека подобным себе. Угу. И это подобие, прежде всего, в свободе выбора. Ну да. Протестанты сейчас бы сказали, особенно кальвинисты, сказали бы, вы, Игорь Николаевич, здесь нам искажаете христианство. Но в принципе свобода воли – это один из важнейших мотивов. Рождаются... И образ и подобие во многом состоит в этом. Да. Люди рождаются со свободой воли, и они вольны выбирать, как верить и в кого верить. Это колоссальная совершенно вещь, которая заложена в основу христианства. То есть здесь очень важно, вот в истории с Борисом и Глебом, их смерть, как она описана, смерть, ну, в общем, фактически добровольная. Раз так будет, да, значит, добровольно. Так будет. Добровольно. Так будет. Это как некая модель. Да, это христианское лучше смирение. Так. Да, это христианское смирение. Это особое отношение к власти. Не забывайте, что это время, когда только происходит становление христианства. Только в 988 году страна была крещена. Угу. Еще существует понятие кровной мести. Вспомните, что в «Русской правде» Ярослав отменяет кровную месть. Он замещает ее денежным штрафом. Если отменяет, значит, она была. Она была. Она была, причем он дает возможность отказаться от кровной мести и получить штраф. Сыновья Ярослава уже ведут особую статью. Они напишут, что они вообще запрещают кровную месть, только штрафы. Нельзя око за око, зуб за зуб. Это колоссальная совершенно вещь. Происходит легитимация власти, которая состоит в любом государстве. То есть эта власть законной становится. Почему? Она оправдывается, она объясняется, и она сакрализуется, она становится священной. Вот это вот понятие о священности власти Борис и Глеб делают первыми. Они освящают эту власть. Они говорят, нельзя власти сопротивляться. Так вот, Владимир Владимирович, о чем-то речь-то тут? Понимаете, в общем-то, это немножко вообще-то о это... другом подумать. Вот надо, да, Владимир это серьезные, Владимирович, между прочим, вещи сейчас. Да, так что здесь, тут, здесь как-то Борис и Глеб просто. Наоборот, да, здесь получается, что как символы вот именно... Да, они добровольно принимают смерть. Что власть трогать не надо. Не вот, надо. Вот о чем бы высказаться бы, да. Вот, они добровольно принимают смерть, они добровольно делают этот вывод, они уподобляются в этом в значительной степени Христу. И надо сказать, что канонизация Бориса и Глеба, она происходит в очень сложный момент. Это 70-е годы 11 века, когда после длительных распри, которые велись после смерти Ярослава Мудрого между его сыновьями, хоть он и завещал им разделить все эти самые земли между собой, ничего не получалось. Каждый хотел отхватить кусок побольше. Изгоняли братьев, из Киевского престола сгоняли, за что их осуждал, кстати сказать, тот же самый Феодосий Печерский. Это ведь шаг тоже очень серьезный был, когда он отказался ехать к князю на пир, потому что сказал, что пища твоя обогрена братней кровью. Ты согнал брата Изяслава с престола и отказался ехать. И тоже вот, понимаете, логика. Наша логика и их логика, она разная. она разная, и я не скажу, какая лучше, какая хуже. Каждая по-своему хороша. Но здесь очень важен вектор и стремление. Вот стремление и летописи. Совершенно верно. Стремление, что показать. Это тоже, вот мы начали с послания, а здесь вот послание здесь очень ясное. Здесь тоже послание, причем послание для людей того времени и для правителей того времени. Ведь, понимаете, я недавно прочитал одну очень забавную такую историю, которая говорит о том, насколько бывает разная логика даже в рамках одной культуры. Ну, такая забавная байка. Мальчик австралийский. Тут есть одна деталь. Австралийские доллары. Двухдолларовая монета меньше, чем однодолларовая. Маленький мальчик, там, 6 или 7 лет, которому старшие ребята предлагают на выбор монетки. И он выбирает большую монетку. Они над ним смеются и показывают этот фокус много раз. Какой вот дурачок он. Пока какой-то из взрослых дяденек не сжалился над этим мальчиком, отвел его в сторону и говорит: мальчик, ты пойми, вот монетка, которая меньше, она дороже стоит, чем та, которая больше. Тот на него посмотрел, покачал головой, говорит: дяденька, а как вы думаете, сколько бы раз они мне дали выбрать маленькую монетку? Гениально. Понимаете? Здорово. Логика ведь разная может быть. Ага. Она направлена либо на сегодняшний день, а можно и на перспективу. Это разные совершенно векторы, как вы сказали, правильно совершенно? Да. Вот. И здесь вектор был задан очень мощный, очень сильный. И в тот момент, когда удалось, наконец, найти компромисс, когда начинаются княжеские съезды, когда формируется договорная основа отношений между братьями, когда они понимают, что не обязательно резать друг друга для того, чтобы получить власть, один из этих договоров скрепляется перенесением мощей Бориса и Глеба в 70-е годы и установлением их культа. Это потрясающий совершенно момент, который навел порядок и прекратил просто братоубийственную войну. То есть получается, что святые, князья, Борис и Глеб, это, если так все сводить, вот как-то очень примитивным вещи, они святые покровители мира во власти. Да, мира во власти. Безусловно. Безусловно. Нормального существования ненасильственного перехода власти. Да, ненасильственного это... раздела территорий, земель. Мысль понимать о том, что зло может породить только зло, она заложена здесь очень мощно. И это вера в то, что добро побеждает не силой. Понимаете, ведь когда тот же самый Александр Невский произнесет якобы эту фразу, которая записана у него в житии, «не в силах Бог, но в правде», слово «правда» означает здесь «вера». Сила в вере. Не надо наращивать мускулы. Надо иметь авторитет и надо иметь истинную веру. И все станет на свои места. Вот Борис и Глеб, они своей смертью, в общем-то, подтверждают этот тезис. Во всяком случае, так, как это описывает летописец. Я не знаю, как это было на самом деле. Никто этого никогда не узнает. Понимаете, когда нам начинают говорить о том, что историки должны объективно описывать происходившие события. Вы извините меня, как можно объективно измерить высоту ртутного столба? Только при помощи субъективной шкалы. Понимаете, это будет либо шкала Фаренгейта, либо Цельсия, либо Раямюра, либо Кельвина. Но самое интересное, цифры там будут разные. Если я буду требовать, чтобы это были одни и те же цифры у всех, ничего хорошего из этого не получится. Тут-то можно сделать, там, сейчас в любом телефоне найдешь перевод одного в другое. Да, и всегда... Что чему соответствует. Вот мы сегодня с вами тоже ведь переводим то, что соответствовало тогдашним нормам и нынешним нормам. Да? Вот здесь у нас есть очередное в своих деталях потерявшееся событие, потерявшийся ход событий, потерявшееся то, что нас всегда так волнует, потерявшаяся человеческая жизнь, перипетии, вот, потерявшийся экшен, если говорить там терминологии кино. Вот, мы потеряли вот эту самую фабульную сторону, но мы... приобрели через летописи, мы приобрели из фабулы, мы приобрели сюжет. То есть, к чему совершенно это идет, верно. К чему этот рассказ, зачем я вам это рассказываю. Это не дает никаких прав современному историку историю фальсифицировать, чтобы не дать некое послание. Конечно. Это совершенно другое мышление. Об этом забудьте, дорогие товарищи. Вот мы живем в другую эпоху. Конечно. И в другую информационную эпоху. И с другой системой ценностей. И с другой логикой. Да. Понимаете, нас интересуют и совершенно приоритетами, другие вещи. И другими Конечно. Приоритетами. Другие приоритеты. Мы совершенно не можем верно. Выстроить ничего на основе голого послания просто здесь, который бы подставив под это факты, как бы этого ни хотелось. Это, конечно, всегда... Мы так договорились. Да, это всегда очень большой соблазн, понимаете, mm-hmm. Сказать, что вот так, вот так, так и так все было. Нет, мы никогда этого не узнаем, с этим надо смириться. Хотя основные моменты какие-то нам ясны. Да, 15 июля 2015 года Владимир Святославович скончался. Да, после этого начинается братоубийственная война, в ходе mm-hmm. которой гибнет значительное количество его сыновей. Это можно сказать с уверенностью. Да, да, в этой борьбе побеждает Ярослав, который в 60-е годы 19 века будет назван мудрым. А пока он просто Ярослав Владимирович, mm-hmm. который попытается навести порядок своими силами и по своему разумению. И что-то, наверное, ему удастся, что-то не удастся. Но, во всяком случае, эта история очень живая, это история живых людей. Да. Понимаете, мы не будем забывать, что это все-таки наши предки, и это люди, которые имели свои плюсы, свои минусы. Владимир Святославич святой, хотя при этом совершил массу поступков, которые осуждались тогда и осуждаются сейчас. Но он совершил то, что, в общем-то, искупило все его прегрешения, какими бы тяжкими они ни были, вплоть до братоубийства. Он крестил Русь. С точки зрения христианства он совершил главное. Он совершил колоссальное. Да. Он совершил главное. Он равноапостольный князь. Ну, потому что нас же не интересует, чем занимался Савл. Совершенно интересует. Верно. Вот и поэтому, когда нас интересует, говорят, что, когда он стал Павлом. Да, что вот теперь, значит, надо срочно вывести состава святых Бориса и Глеба. Нет, это вообще никакого отношения не имеет к тому, как оцениваются поступки Бориса и Глеба современным человеком. Угу. Понимаете, мы их можем оценивать по-разному. Вот просто получается так, что премьер-министр здесь примерил одну часть известной ему истории, вот здесь, известного восприятия Бориса и Глеба, примерил и отказался. Да. О чем и сказал вслух. Вот да. И вся история. Совершенно вот верно. Вот. И кому-то очень понадобилось, чтобы это прозвучало очень широко. Да, и кому-то надо было показать. Как некоторые коллеги очень любят ни с того ни с сего тоже. Приходите вдруг рассказывать какое-нибудь предупреждение. Да. Да, вот это так бывает. Понимаете, вот это, конечно, очень хитрая история. Вот здесь, я напоминаю, Игорь Данилевский, я бы хотел добрать здесь некоторые и детали. Вот Николай из Самары нам пишет тут смс-ку такую. Полоцкое княжество и ранее только формально входило в Киевскую Русь, ибо крещено было на 2 года раньше святым Торвальдом. На 2 года, чем вся остальная Русь. 986 год. Торвальд впоследствии крестил Исландию. Вы знаете, я тут ничего не могу сказать по поводу Торвальда. Я могу сказать только одно. Все земли входили достаточно условно в состав Киевской Руси. Князь там появлялся 1 раз в год, когда собирал дань. А когда начали туда приезжать его сыновья править, фактически это были независимые территории. Почему Киевская Русь так быстро и распалась? Это не было единое государство в нашем представлении. Извините, при тех средствах сообщения новости из Новгорода в Киев должны были идти по крайней мере месяц. Угу. А уж управлять просто невозможно было. Поэтому это сугубо формально все входили. А вот интересно, я правильно понял, что устремления Ярослава были как раз именно фактически раздробить для того, чтобы раздробить и зафиксировать, для того, чтобы уничтожить вот это самое братоубийство. Да, вы знаете, его, в общем-то, мало волновало, раздробить или не раздробить. Кстати сказать, он первый сепаратист, я бы сказал так. Его волновало одно. Ну, недаром он на гривнах первости, конечно. Да, он отказался платить дань из Новгорода в Киев. Так. Вот, из-за чего чуть не началась война между ним и Владимиром. И Бог не дал дьяволу радости, как пишет летописец, Владимир скончался скоропостижно. Тоже вот так вот хорошо все сложилось. А что касается Ярослава, его мало волновала вот эта цельность этого объединения. В значительной степени формального и очень эфемерного. А что его волновало больше всего? Его волновало, чтобы дети его не начали резать друг друга. Это хорошая мысль вообще. Знаете, хорошая мысль. И мы не понимаем, волновало ли это, например, Святослава, и волновало ли это Владимира. Владимир это точно не волновало. То есть это вот здесь уже что-то новое. Конечно, да? Конечно. Я думаю, что это одна из самых больших заслуг Ярослава, и мы недооцениваем его именно в этом плане. Не как законодателя. Угу. Хотя и законодательство, да. «Русская правда», безусловно, это большой плюс ему в актив. Но самое главное – это мысль о том, что будет дальше. Он не руководствуется идеей «после нас хоть потоп». Угу. Это уже здорово, понимаете? Когда человек думает о том, как прекратить распри, как прекратить усобицы, в которых он сам принимал активное участие, едва ли не самым активным был участником. И, видимо, это дало свои плоды, и он предпринимает целый ряд усилий для того, чтобы с его сыновьями такого не произошло. И, судя по всему, это уже определенная здесь, это определенная христианская мысль. Да, да. И это все подкрепляется христианством, и это все обосновывается с точки зрения христианства, и очень хорошо вписывается, в общем-то, в общие посылы. Знаете, тут даже не то, что если тебя ударили по правой щеке, кстати сказать, это можно тоже напомнить христианам, да? Есть высказывание одного очень авторитетного лица насчет правой щеки и левой щеки. А есть другое правило – око за око, зуб за зуб. Вот оно уже перестает действовать. Это здорово. Угу. Это здорово. В общем, здесь, кстати говоря, здесь вот такая вот динамика и то же самое направление, оно вот как раз в ту сторону. Да, это... Которое есть и в Писании, от Ветхого Завета к Новому. Да, это вполне здравый... Осваивается Новый Завет, между прочим, кстати говоря, идейно осваивается. Происходит христианизация Руси. Не просто крещение, а христианизация Руси. Почему, собственно говоря, Ярослав и ставится рядом с Владимиром? Потому что, как было сказано одним великим человеком, Владимир взорал эту землю, вспахал ее, а Ярослав засеял. Да, но тем не менее он не святой. Нет, он не святой, это безусловно. Он не святой, он не совершил ничего такого. Получается, тот Владимир из семьи тут и Борис и Глеб. Да, причем Владимир канонизируется гораздо позже, чем Борис и Глеб. Да, что любопытно. Игорь Данилевский, спасибо большое. Это была программа «Не так», совместная с журналом «Знание. Сила». Нет, ребята, все не так, все не так.